С вокзала возвращаются с трудом, брезгливую улыбку пересиля. О, город, город, жалкий скопидом, что ты собрал на льне и керосине? Что перенял ты от былых господ? Большой ли капитал тобою нажит? Бегущий к паровозу небосвод содержит все, что сказано, и скажут. Ты каторгой купил себе уют и путаешься в собственных расчетах, а по предместьям это сознают и в пригородах вечно ждут чего-то. Догадки эти вовсе не кивок в твой огород, ревнивый теоретик. Предвестий политических тревог довольно мало в ожиданиях этих, но эти вещи в нравах слабожан, где кругозор свободнее гораздо, и городской рубеж перебежав, гуляет рощ зеленая зараза. Природа ж ненадежный элемент, ее вовек оседло не поселишь, она всем телом молчит перемен, и вся цветет из дружной жажды зрелищ. Все это постигаешь у застав, где с фонарями в выкоченном чреве за здания задевают поезда и рельсами беременные деревья, где нет мотивов и перипетий, но аппетитно выпитив цилиндры, паровичок на стрелке кипятит туман лугов, как молоко с селитры. Все это постигаешь у застав, где вещи рыщут в растворенном виде. В таком флюиде встретил их состав и мой герой, из тьмы вокзальной выйдя. Заря вела его на поводу, и жаркой лайкой стягивая тело, на деле подтверждала правоту его судьбы, сложения и удела. Он жмурился и чувствовал на лбу игру той самой замши и шагрени, которой небо кутало толпу и сутолоку мостовой и греней. Затянутый все в тот же желтый жар горячей кожи, надушенный амброй, пылил и плыл за штатный тротуар, раздувший ставни парные, как жабры. Но по садам тягучий материал преображался, проднясь с листвою, и одухотворялся, и терял все, что нагулкой мостовой усвоил, где средь травы, тайком, наедине, дорожку к дому огненно наохрив, вечерний сплав смертельно леденел, как будто солнце ставили на погреб, и мрак бросался в головы колонн, но крупнолистый, жесткие тверезы пивным стеклом играл зеленый клен, и ветер пену сбрасывал с березы.